Глава 22. Ну, коль до обеда я не нужен, значит, есть свободное время, которое можно провести с пользой для дела. Например, поваляться с интересной книжкой на диване. Поэтому берем полевую фортификацию и садимся за стол. А из удовольствия остаются только крепко заваренный горячий чай и пара папирос, выкуренных в форточку. Любимая мышка-академика, горничная Оленька, принесла бульетку и заварочный набор, чтобы господин штабс-капитан не гонял прислугу каждые полчаса на кухню. Осведомившись, не желает ли мое благородие еще чего-нибудь, получила отрицательный ответ, недовольно сверкнула глазами и с несколько раздосадованным видом грациозно исчезла за дверью. В институте работают горничными около полутора десятков молодых привлекательных особ, которые как-то прослышали, что сам Павлов называет их мышками. Следуя своей женской логике, они вложили в это ласковое прозвище совсем не тот смысл. Иван Петрович, как истинный ученый, проводил на них, как на лабораторных мышках, в некотором роде приятные эксперименты. А на них обкатывались новинки из женской косметики, парфюмерии и иные мелочи, так привычные сердцеедкам начала 21 века. И практически незнакомые их предшественницам из прошлого столетия. Сама Оленька была достаточно умна, чтобы понять истинное положение дел, но держала это в тайне от своих коллег, что, однако, не мешало всегда накрахмаленно кружевной, темно-русой и сероглазой красавице с загадочной улыбкой и лукавыми ямочками на щеках испытывать действие своих чар на любой особи мужского пола, не состоящей в штате института. Вот так смотришь в кукольно-наивные глаза и не верится, что сия барышня не только следит за порядком в комнатах, но и является штатным сотрудником ведомства ротмистра Воронцова. Да и не в самом низу служебной лестницы. И не только она. Все девушки-горничные работают на Петра Всеславовича, причем с огоньком и фантазией. Причин тут две. Высокая зарплата и гарантированное отсутствие определенных домогательств со стороны клиентов. Максимум, что позволяется пациентам, это сказать пару двусмысленностей, погладить ручку и шлепнуть по... чуть пониже спинки. Если дело заходит дальше, нужно всего лишь договориться с лавеласом на предстоящий поздний вечер и сообщить об этом господину ротмистру. К вечернему приему делается маленькая коррекция состава пилюль и порошков, после чего возбужденный самец вдруг очень хочет спать или начинает совершать регулярные рейсы в некое помещение, испытывая постоянную необходимость в общении с большим белым фаянсовым другом, укомплектованным бочком и цепочкой для слива. А тут вдруг обидно стало дамочке, что не ведусь на традиционные женские хитрости. Вот и лезет из кожи вон. И невдомёк, что, во-первых, я не толстопузый бобёр, приехавший слегка подлечиться и заодно получить максимум удовольствия, а во-вторых, я женат на самой красивой женщине в мире, которую зовут Даша. Ладно, просто эротику в сторону. Занимаемся эротикой с извращениями. Где там мой учебник про окопы? Позаниматься удается всего лишь пару часов. Потом снова появляется неотразимо роковая мадемуазель Оленька и сообщает, что их высочество просит заглянуть к нему для конфиденциального разговора. Откладываю учебник в сторону и шагаю в указанном направлении. И что ему понадобилось на этот раз? Очередные доказательства нашей иновременности? Великий князь, однако, заводит разговор совсем о другом. «Денис Анатольевич, расскажите поподробнее, пожалуйста, о спасении моей племянницы. Хотелось бы услышать версию из уст непосредственно участника событий, а не пересказ результатов расследования и глупых сплетен. Даже не знаю, с чего и начать. Жандармское отделение в Минске не получило телеграммы о прохождении литерным эшелоном очередной станции и обратилось к нам с просьбой помочь». «А почему именно к вам? Ведь в городе были более многочисленные подразделения. Господа жандармы уже знали о некоторых наших особенностях. В частности, о мобильности и умении вести скрытые боевые действия в лесу. Ну, подняли бы по тревоге полк, пока бы прибыли на место, пока бы развернулись для прочесывания, пока бы шли, не торопясь, заглядывая под каждый кустик. Тем более там были выставлены две засады, маленькие, правда. В общем, время было бы упущено, великую княжну передали бы в руки егерей, а там ищи ветра в поле. Вы тоже считаете, что поляки действовали заодно с германцами? Вполне допускаю, что их использовали в темную, но тем не менее главарь оставил всю группу в заслоне, а сам двигался именно туда, где были немцы. И мы, честно говоря, еле-еле успели. Минуты позже и пришлось бы преследовать их в лесу, не имея возможности открыть огонь, чтобы не попасть в Ольгу Николаевну. Если бы так случилось, вы бы и дальше стали преследовать похитителей? Михаил Александрович с интересом смотрит на меня, невзирая на численное превосходство противника. Да, попытался бы обойти их с фланга, на худой конец пошуметь, заставил бы сбавить темп, выслать разведку и так далее. А за нами шла вторая волна, драгунский полуэскадрон поручика Дольского. Не мы, так они бы их перехватили и не дали уйти. Тем не менее, вы смогли отбить княжну и уйти от преследования. Кстати, для меня есть один неясный вопрос. Почему вы отправили с княжной нижнего чина, а сами остались прикрывать их отход? На мой взгляд, логичнее было бы сделать наоборот. Дело в том, извините, Михаил Александрович, осекаясь под взглядом великого князя, дело в том, что котяра, в смысле тот нижний чин, сильнее меня физически, и донести великую княжну на руках для него было простой задачей. А вот остановить погоню проще было мне. Да, Денис Анатольевич, а почему вы зовете его котяры, и что за форма была на ваших солдатах? Персонал поезда чуть не обомлял, когда из леса вышел какой-то леший с Ольгой на руках. Прозвище «котяры» он получил за умение мяукать, как настоящий кот. А форма называется лохматка. Это самодельный масхалат, сделанный из рогожных мешков с нашитыми тряпочками и петельками для веткой травы. Лежащий неподвижно человек практически неотличим от большой кочки. Это тоже оттуда, из вашего будущего? Расскажите мне о том, какая форма была потом в армии. Опа, а что это глазки у собеседника такие хитрые? Типа начал издалека и плавно подошел к главному вопросу. Ню-ню. В данном случае говорим правду, только правду и ничего, кроме правды. Я, естественно, небольшой специалист по военной форме. Когда началась гражданская война, все стали одеваться в меру своей фантазии. Появились корниловцы, марковцы, дроздовцы, алексеевцы, полки, названные в честь генералов-основателей. И у каждого были свои цвета. У первых была черная форма и, кажется, фуражки с красной тульей, погоны двухцветные, красно-черные. Марковцы – тот же черный цвет и черно-белая фуражка, черные погоны с белым просветом и выпушкой. Дроздовцы – фуражка с белым околышем и красной тульей, погоны красные с черным просветом, алексеевцы – белый и синий цвета. Красноармейцы поначалу отличались только красными бантами и ленточками на солдатской форме. Потом вместо фуражек и папах стали носить что-то наподобие богатырского шлема из сукна с красной звездой над козырьком, обозвав это буденовкой по имени одного из своих маршалов. На гимнастерках и шинелях начали пришивать поперечные нашивки-застежки и назвали их почему-то разговорами. Погоны убрали, как пережиток старого времени. Все знаки различия указывались на воротнике и рукавах треугольничками, квадратиками, шпалами и прочей геометрией. Да, чины и звания тоже отменили. Вместо них появились названия по должностям – ком взвода, ком роты и так далее. Титулование отменили, теперь все были товарищами, никаких благородий и превосходительств. И вы считаете это правильным? Великий князь прерывает мой монолог. Скорее да, чем нет. Кадровых офицеров осталось очень мало. В школы прапорщиков гребут всех, откуда взяться благородному происхождению. Тем более, что для офицера главное – авторитет. Если он есть, солдаты за ним пойдут, а если нет, и происхождение не спасет. А насчет превосходительств? В чем генерал Бабырь, трусливо сдавший Новый Георгиевск, превосходит тех солдат и офицеров, которые бьются до последнего, выполняя приказ? Или, к примеру, в чем превосходство генералов Рогозы и Эверта, не сумевших или не захотевших прислать подкрепление во время Нарочанского прорыва перед Федором Артуровичем? Если б не они, мы бы сейчас могли сидеть на Балтийском побережье и махать ручками вслед уцелевшим германским пароходам, улепетывающим в свой рейх. Простите, Михаил Александрович, давайте вернемся к вопросу о форме одежды. Да, Денис Анатольевич, вы меня заинтриговали. А можете хотя бы схематично нарисовать эти выверты? Ну, я, конечно, не художник, но карандаш в руках держать умею. Пытаюсь набросать эскиз красноармейца во всей его красе, затем форму начала 40-х. Вроде получилось. Вот примерно так. Во время Великой Отечественной войны в 43-м году вернули погоны, и командиров снова стали называть офицерами. Гимнастерки отменили только в начале 70-х. После этого солдаты стали носить китель и бриджи, наподобие офицерских. У офицеров помимо парадной появилась отдельно повседневная и полевая форма. Первая – бриджи в сапоги или брюки на выпуск, китель наподобие пиджака, рубашка, галстук, фуражка. Полевая – аналог солдатской, только из полушерстяной ткани, плюс ремень с портупеей. Ну а после этого кардинально форму поменяли только в начале 90-х. Откладываю предыдущий лист и на новом рисую солдатика в афганке. Вместо пилота – кепи, вместо сапог – ботинки с высоким голенищем. В просторечии – берцы. Шинели тогда же заменили на бушлаты. Форма сначала была защитного цвета, потом стали делать камуфлированную. Да, честно говоря, не нахожу ее красивой. Какая-то обвисшая, мешковатая, карманы повсюду, даже на рукавах. Великий князь задумчиво рассматривает рисунок. Солдат должен иметь бравый вид, а тут... Михаил Александрович, полевая форма должна быть практичной, удобной и функциональной. Все остальное от лукавого. Британцы поняли это еще в англо-бурскую войну и поменяли свой фирменный цвет «вареный рак» на хаки. Или французы, вон сколько кичились своими красными штанами, представьте, насколько они облегчили прицеливание германским стрелкам. Толку с такой красоты. Хорошо, оставим это. Великий князь перескакивает на новую тему. Денис Анатольевич, можете рассказать про награды, которые появились после известных событий? Боюсь, что разочарую вас в этом вопросе. Насколько помню, все царские награды были отменены. Новая власть ввела свои ордена и медали. Самым первым был, кажется, орден Боевого Красного Знамени. Пытаюсь одновременно объяснять и рисовать. В венке находится перевернутая красная звезда, скрещенные вот так серп, молот и штык, сверху развернутое красное знамя, на котором написан девиз большевиков «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Был еще орден Ленина, круглый медальон с портретом вышеозначенного товарища в венке из колосьев. И, кажется, тоже красное знамя с надписью «Ленин». Простите, а кто это? Это псевдоним Владимира, младшего брата террориста Александра Ульянова, готовившего покушение на вашего отца. Он известный социал-демократ, большевик, сейчас в Швейцарии, и, по его словам, идет другим путем, ратует за поражение России в войне и превращение войны империалистической в войну гражданскую. Петроград потом переименовали в Ленинград в его честь, но об этом позже. Очень часто к ордену Ленина добавляли «Золотую звезду Героя Советского Союза». Название говорит само за себя. Обычная звезда из золота на небольшой прямоугольной колодке красного цвета. Выше этих наград ничего не было. А в Великую Отечественную появился солдатский орден славы, звезда на колодке Георгиевской ленты. По-моему, было 3 степени ордена. Различия между ними не помню. Вручался солдатам, сержантам и старшинам. Где-то читал, что по статусу был очень похож на Георгия. Еще были медали за отвагу и за боевые заслуги, но их описать затрудняюсь, больно уж вопрос узкоспециализированный. Никогда не увлекался фалеристикой. Да, был еще орден Красной Звезды. Звезда с красными эмалевыми лучами, в середине серебристый медальон с красноармейцем, стоящим с винтовкой наперевес. Его помню хорошо. Дома дедовский хранился. И еще медали за отвагу, за оборону Ленинграда, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией. В шкафу висела парадная гимнастерка деда, еще совсем мальцом, когда мать была на работе, тайком надевал ее, брал свой игрушечный автомат и носился по квартире, убивая воображаемых немцев. А мама потом делала вид, что не замечает моих проказ. Простите, Михаил Александрович, не кстати, я в воспоминания ударился. Нет, это я прошу меня извинить, не знал, что вы так близко к сердцу воспримете. Во взгляде великого князя действительно видно сочувствие. Но раз уж коснулись этой темы. Скажите, сможете нарисовать хотя бы приблизительно оружие, которым тогда воевали? Постараюсь. Винтовку мощь нарисовать нет смысла. А примерно вот так выглядел ППШ. Пистолет-пулемет наподобие того, что вы уже видели. Изо всех сил напрягаю свои художественные способности. А вот это самый лучший танк Великой Отечественной Т-34. Вот так выглядела знаменитая «Катюша», реактивный миномет, стреляющий ракетами. А это самолет-штурмовик Ил-2. Наши звали его «Горбатым», немцы — «Черной смертью». Великий князь Михаил собирает листы с рисунками и складывает их в приготовленную папочку. И совсем не задает дополнительных вопросов, типа калибра пушки на 34-ке, характеристик и вооружения Ила. Почему «Катюшу» назвали минометом, если стреляет ракетами? Ого! Сейчас дождется моего ухода и побежит задавать те же вопросы Келлеру или Павлову, а может быть и какие-нибудь другие, чтобы я не смог предупредить. «Денис Анатольевич, скажите, допустим, я вам поверю, а что дальше?» Вот, похоже, и задается вопрос, который должен быть сегодня главным в беседе. «Вы втроем предложите какие-то действия?» «Но вдруг они будут для меня неприемлемы, и я откажусь?» «Что тогда? Что будете делать? Лично вы?» Пристальный, сверлящий взгляд, пытающийся добраться до самых потаенных уголков сознания. «Но кто же вам, ваше высочество, всю правду-то скажет, как дитё малое, ей-богу? А вот немножко пристыдить надо. Лично я выйду в отставку, сколочу абсолютно любыми способами состояния, заберу семью и уеду в Латинскую Америку. Например, в Парагвай. Там через несколько лет, сколько именно вам знать не обязательно, начнется чахская война с Боливией за нефтяные месторождения. В моей истории эмигрировавшие после революции русские офицеры и казаки по просьбе правительства создали из малочисленных военизированных дружин настоящую регулярную армию и разделали боливийцев по дарях. Мелко, дробленый. Если там из индейцев я организую такой же батальон, как здесь, то... Так, августейшая особа шокирована услышанным, осталось окончательно добить. Вы удивлены, ваше высочество? Посудите сами. Если всем на все наплевать, если единственный человек, от которого будет зависеть судьба страны, откажется принять власть, умоет руки, как тот библейский герой? Я не Дон Кихот, чтобы воевать с ветряными мельницами. Пусть все идет так, как идет. Вашего венценосного брата с супругой, великих княжон и царевича, расстреляют в подвале Ипатьевского дома. Вас лично вместе с секретарем выкрадут из гостиницы в Перми, вывезут в лес и тоже напичкают пулями. Просто потому, что вы великий князь и носите фамилию Романов. А потом несколько лет будет литься русская кровь, а новые правители открыто заявят, что на Русь-матушку им наплевать, и что она будет хворостом, который закинут в костер мировой революции. И не будут заморачиваться даже не тысячами, а десятками тысяч жизней простых русских мужиков, баб, детишек. Бывший гвардейский поручик, ставший красным маршалом, профукает свою армию, сдаст около 100 000 солдат в плен полякам, из которых, по разным оценкам, от 20 000 до 60 000 умрут в лагерях от голода и эпидемий. Хотя сегодняшние генералы воюют не лучше. «Вы сказали полякам?» Великий князь пытается соскочить с темы. «Откуда они взялись?» Один из первых декретов Временного правительства был о признании независимости Польши и Финляндии. Но мы сейчас говорим не об этом. До начала хаоса остается год, а может быть и еще меньше, учитывая эффект бабочки. Простите, что за эффект? У нас там, в будущем, существовала теория о том, что незначительные изменения в прошлом может вызвать огромные перемены в будущем. Поэтому события могут развиваться по-другому и в другое время. Вы считаете, что своим появлением как-то повлияли на историю? Михаил Александрович скептически смотрит на меня. Сейчас еще поставит диагноз «мания величия». Появлением нет, но нарычанская операция в нашем мире была безуспешной и привела к бессмысленным потерям. Что-то около 80 000 штыков, а здесь... Там у нас Гинденбург и Людендорф успешно воевали до конца войны, а потом ударились в политику. Здесь они уже получили по пуле и зарыты в землю, как герои, погибшие при взятии Новогеоргиевска. Но они погибли при взрыве складов с боеприпасами. В глазах будущего, надеюсь, императора мелькает догадка. «Стоп, мне говорили, что вы были в крепости в момент сдачи, значит...» «Генералов отстреляли мои снайперы. Но очень прошу вас сохранить эту информацию в глубочайшей тайне, ваше императорское высочество». «Денис Анатольевич, я же просил...» «Прошу простить, Михаил Александрович». «Как бы то ни было, все будет зависеть от вас. Или вы возьмете власть как легитимный наследник, или ее возьмут другие. И абсолютно без разницы, будут это большевики с их мировой революцией или думцы-заговорщики, наускиваемые из Парижа и Лондона. Россия кончится как держава. Но при чем тут наши союзники? Какая им выгода от того, что в стране воцарится смута? Тогда мы перейдем в разряд туземцев, и все данные нам обещания можно будет не выполнять. Джентльмены ведь хозяева своего слова. Захотели – дали, захотели – взяли обратно. Тем более, что вопрос стоит о таком лакомом кусочке, как проливы. Король Георг отказался принять царскую семью, хоть и догадывался, что для них это был вопрос жизни и смерти. Зато впоследствии, гораздо позже, в газетах появлялись сообщения, что Ее Величество, королева Великобритании, не стыдится носить фамильные драгоценности дома Романовых, будто свои собственные. А вообще, чем больше мы будем убивать друг друга, тем слабее станем, и им будет легче диктовать свои условия. Тот ефрейтор, живущий в генерале Келлере, обладает более обширными историческими знаниями. Федор Артурович рассказал недавно, на каких условиях французы обещали помощь армии Врангеля в Крыму. Нет, не вашему адъютанту, а барону Петру Николаевичу Врангелю. Ну и что это были за условия? В случае победы белых, передача под контроль французского капитала промышленности и банков, плюс 30- или 40-летние концессии на разработку недр. На таких условиях страна могла бы оставаться независимой. Да, Денис Анатольевич, невеселую картину вы нарисовали, если не сказать. Великий князь явно чувствует себя не в своей тарелке. Благодарю вас за беседу. Я как следует обдумаю все, о чем мы говорили.